Ну, светлая память. Валера Долгушин поднял рюмку и залпом выпил. Хан тоже выпил за светлую память Андрюхи Полякова, погибшего при странных и до конца неустановленных обстоятельствах в Оренбургской области, куда он поехал в служебную командировку, когда разрабатывал группировку Лебедева-Ворона. Они дружили много лет — Ханлар Алекперов, Валера Долгушин и Андрей Поляков. Хан с Андреем работали в одном подразделении, Долгушин в другом, занимался наружным наблюдением, таких, как он, в милицейской среде называли топольщиками или топтунами. С тех пор, как погиб Андрей, прошло почти 3 года. И все это время Хан старался, как мог, глаз не спускать с группировки Ворона. Собирал материал по крупицам, осторожно, исподволь, чтобы не засветиться не только перед бандитами, но и перед теми ментами, которые их крышевали. Ворон и его группировки стали для Хана делом жизненно важным. Правда, в последнее время он из-за Оксаны и Аркадия дело это почти совсем забросил. Мало что по нему делал, но не забывал о нем. Сегодня день рождения Андрюхи, и они с Валерой, как обычно, собрались помянуть его и выпить. — Как у тебя с Оксаной? — спросил Долгушин, хрустя огурцом, порезанным толстыми кусками. — Наладилось? Хан отрицательно помотал головой. — Не понимаю я тебя, Хан. Чего ты ждешь-то? Чтобы там все зашло так далеко, что уже ничего сделать нельзя будет? Что там происходит? — Аркадий дом покупает в Подмосковье, — уныло сообщил Хан. — Хочет часть бизнеса перевести в Россию и жить здесь подолгу. Не знаю я, Валера, что делать. Извелся весь. Работать не могу. Дышать не могу. Жить не могу. Если Ксанка снова меня бросит... — Ага, а ты сиди и дожидайся, пока она тебя бросит. Думаешь, там все так далеко зашло? — Да я понятия не имею, куда оно зашло. Я же на их свиданиях не присутствую. Правда, они встречаются всегда при Мишке, так что... — Не знаю я, Валер, правда, не знаю. — Слушай, да ты мент или кто? — возмутился Долгушин. — Давай наливай, махнем еще по одной. Они торопливо выпили по рюмке, закусили бутербродами с ветчиной. — Давай я попрошу ребят, пущу за Оксаной наружку, мне по дружбе сделают без проблем. Надо же знать, в конце концов, чем она с твоим Аркадием занимается, о чем разговаривает. Может, они уже планов насчет совместной жизни понастроили, громадье, а ты сидишь, что ты кукуешь. Хочешь, прямо сейчас позвоню? Долгушин потянулся к телефону, но Хан перехватил его руку. — Не надо, Валер, глупости это. — Почему глупости? Знаешь, как говорят умные люди, осведомлен — значит вооружен. Правду надо знать всегда. — Не надо, — твердо повторил Хан. — Во-первых, умные люди говорят не так. — А как? — Предупрежден — значит вооружен. — Предупрежден, а не осведомлен. — Ну и в чем разница? — В том, что я и так предупрежден. Я прекрасно понимаю опасность, которая исходит от появления Аркадия. А быть осведомленным, то есть знать детали, мне ни к чему. Это их личное, интимное дело, и влезать в него я не считаю для себя возможным. — Никогда не думал, что ты такой чистоплюй, — неодобрительно произнес Долгушин. — Вот сколько лет тебя знаю, а не подозревал за тобой этой слабости. Ты же простой российский мент, а не аристократ вшивый. Вот и надо быть проще. Наливай. Хан разлил водку, опрокинул в себя содержимое рюмки. Хмель не брал его, и он досадовал на то, что не может хоть ненадолго избавиться от боли. — Это не слабость, — возразил он другу, беря новый бутерброд. — Это уважение к человеку. И это во-вторых. — Все, закрыли тему. Лучше расскажи, как у тебя на любовном фронте дела обстоят. Удалось тебе избавиться от той дурочки, которая на тебе висела? — Ой, не напоминай. Долгушин затряс головой и стал похож на вышедшего из воды и отряхивающегося Ньюфаундленда. Столько сцен пришлось пережить. Жуть малиновая. Но зато теперь все. Теперь я на некоторое время всецело принадлежу своей законной супруге Елене, которая, кстати, собрала нам с тобой эти бутерброды, велела выпить рюмку за нее, поскольку она не может присутствовать, и передавала тебе горячий привет и нежный поцелуй.